Глава вторая. Тайная комната. За мной пришли чуть раньше, в 5, словно наставники решили прежде всего убедиться в моем даре или наоборот, полной бесполезности. Раздумывая над этим, я шагала за высоким охранником в черных латах, и мне очень хотелось спросить, каким образом будет проходить та самая беседа. Ну, понятное дело, я ничего не спросила и послушно дошла до нужной двери в нужном крыле замка. Надо сказать, здесь все немного отличалось от того, что я видела в крыле, куда селили адептов. Как-то мрачно, необжито. Кое-где штукатурка даже дала трещины, и невероятно красивые и сложные фрески местами начали осыпаться. А еще мы шли такими извилистыми коридорами, сворачивали такое количество раз, что я усомнилась в том, что смогу самостоятельно найти дорогу обратно. Впрочем, это не сильно пугало. Замок не пустует, и даже если заплутаю, меня кто-нибудь да найдет. Потом охранник постучался, распахнул передо мной дверь, и в глаза брызнул яркий свет. В этой небольшой комнате было жарко от множества горящих свечей. Я вплыла внутрь сквозь теплый, душный и пахнущий горячим воском воздух и остановилась перед длинным столом, за которым и сидели наставники. Обежав взглядом собравшихся, я отметила, что место в середине занимает очень светлый блондин. Такой светлый, каких я еще никогда и не видела. Я невольно сглотнула, поняв, что у него красноватые радужки, но кое-как взяла себя в руки. Мастер Брист сидел по правую руку от красноглазого чудовища. Рядом с ним расположилась моложавая брюнетка, худенькая и маленькая. Еще двое сидели по другую сторону стола. Мужчины, похожие друг на друга, как две капли воды. Оба медно-рыжие и темноглазые. И все присутствующие здесь не были старыми. Мастер Брист старше прочих, но не дряхлый. Видно, что еще есть в теле и сила, и ловкость. «Присаживайтесь, Ильсара», — мягко проговорил блондин в центре, перед этим отметив что-то в бумаге, лежащей перед ним. Вконец растерявшись, я пошарила взглядом по комнате, сообразила, что рядом со столом, как раз напротив красноглазого, стоит стул. Уже садясь, поймала взгляд Бриста, и мне показалось, что он ободряюще кивнул и чуть заметно улыбнулся. А потом я попала в плен кровавых глаз. «Итак», — произнесло чудовище очень приятным бархатистым голосом. «Вас зовут Ильсара, фамилия неизвестна. Хотите взять фамилию семьи, которая вас приютила?» «Нет», — сорвалось из губ, прежде чем я подумала. «Кажется...» Чудовище хмыкнуло. Я невольно посмотрела на его руки. Он сплел пальцы шалашиком. Ухоженные, чистые, не то что мои. «Хорошо, мы не будем настаивать. Но здесь принято иметь какую-то фамилию, так что подумайте на досуге и придумайте себе что-нибудь». Он несколько мгновений меня пристально рассматривал, затем продолжил. «Меня зовут Кадеус Клайс, и я глава замка Бреннан и этого приората сноходцев. Я не буду вам ничего преподавать, поскольку мои задачи состоят в ином. Далее. Рядом вы видите вашего наставника, мастера Орнуса Бриста. Он будет заниматься вашим становлением как носительницы частицы Энни Аша. Со всеми вопросами обращайтесь к нему. Мастер Гвейла Шиниас». Брюнетка сдержанно кивнула. «Будет учить вас искусству привязки. О том, что это такое, уже завтра расскажет сама она. По левую сторону от меня вы видите Ригерта и Рокрита Шезми. Да, они братья и мастера поиска и перемещений в печально известной долине сна». Он умолк, все еще сверля меня страшным взглядом. А я... Что я должна была сделать? Поклониться им? Окончательно смешавшись, я кое-как поднялась и молча поклонилась, как меня приучили кланяться старости. «И что это вы вытворяете?» — ядовито спросил Клайс. «Где это вас научили такому?» Кажется, мастер Брист предупреждающе кашлянул. Клайс обменялся с ним быстрыми взглядами. «Садитесь, Эльсара», — махнул он холёной рукой. «Вас никто здесь не хочет обидеть. Но, судя по всему, некоторые проблемы у нас будут. Скажите, вы обучены грамоте?» Я мотнула головой, с преувеличенным вниманием рассматривая подол своего новенького платья. «Орнус, всё это придётся делать», — последовал незамедлительный приказ. «И делать придётся тебе». «Это не страшно», — мягко ответил мастер Брист. «Мы справимся. Правда, Эльсара?» Я осторожно посмотрела на него. Брист чуть заметно улыбался. «Да, я готова». «Расскажите нам, как впервые в вас проявился дух пробуждения?» — скомандовал глава замка Брэннон. И снова воспоминания нахлынули душной волной. И я рассказывала о том, что чувствовала, о том, как это страшно, отвратительно, но Милу нужно было спасти, я не могла дать ей погибнуть. А они меня потом продали. Так подло, даже не предупредив. Когда я умолкла, в комнате воцарилась тишина. Ватная, давящая и неприятная. «Любопытно», — первая подала голос мастер Шиниас. «Про нитки нам ещё никто не рассказывал». «Похоже на то, что изрядно повышена чувствительность», — высказался кто-то из братьев Шезми. Я так и не запомнила, кто из них кто. «Коллеги, я бы предложил не гадать, а проверить, насколько всё серьёзно. Возможно, барышня померещилась?» Снова Клайс. Я удивлённо моргнула, когда он откуда-то из ящика достал плоскую коробку и поставил её передо мной. Сдвинул крышку. Внутри оказалась россыпь мелких предметов. Пуговицы, оторванные от одежды, мелкие монетки, обломок гребня, ленточка, очень старая, местами засаленная чужими прикосновениями. «Возьмите что-нибудь, рассмотрите», — приказал Клайс. «Попытайтесь почувствовать каждый из этих предметов и скажите мне, что вы думаете об их хозяевах». «Да что я могу сказать об их хозяевах?» — мысленно ужаснулась я, но всё же протянула руку и взяла первое, что попалось. Это оказалась тяжёлая серебряная пуговица с неизвестным мне гербом. Василиск извивался вокруг солнца. «Не торопитесь», — вдруг вмешался мастер Брист. «Закройте глаза. Попробуйте почувствовать эту вещь. Попробуйте представить себе её хозяина. В любом случае, не торопитесь». Я послушалась. Закрыла глаза, стараясь забыть о том, где нахожусь. Сжала в кулаке пуговицу. Она была приятно холодной и почему-то совершенно не желала нагреваться от тепла моей ладони. Затаив дыхание, я вслушивалась в собственные ощущения — и с каждым мгновением мне делалось всё страшнее, потому что я не чувствовала ничего, вообще ничего, пустоту. Только пустоту и холод. Меня выгонят отсюда. Я вернусь к матушке Тирии, но почему-то возвращаться уже не хотелось. В стенах замка Брэннон я внезапно почувствовала себя человеком, а не рабочими руками, которые было так удобно использовать. «Ну, что?» — тихо спросил мастер Брист. «Не бойтесь. Говорите. Что почувствовали?» «Пустоту», — пересохшими губами прошептала я. Потом виновато посмотрела на Бриста. «Он разочарован?» «Ну нет», — наставник снова улыбнулся. «Всё правильно. Вы и должны были почувствовать пустоту», — сказал Кадеус Клайс. «Владелец этой пуговицы давным-давно мёртв. Берите следующий предмет». Пальцы дрожали, когда я отложила в сторону пуговицу и потянулась за следующей вещицей. Зачем-то взяла обрывок ленточки, сжала в кулаке, снова закрыла глаза. Ленточка молчала, не торопясь раскрывать мне судьбу своей владелицы. Она не была ни холодной, ни горячей, просто старой и грязной шелковой ленточкой, которая когда-то имела цвет, а теперь превратилась в поблекшую тряпочку. Я невольно облизнула губы. Что я должна сделать с собой, чтобы почувствовать? И что именно нужно чувствовать? Внезапно кожу ладони словно ожгло. Я открыла глаза, но все поплыло. Яркие огоньки свечей, добротная мебель, наставники — все вдруг подернулось густым туманом, сквозь который... Снова паутина. Та самая, которая тянула тогда Милку. Такими же нитками был зашит ее рот, и поэтому Милка не могла кричать. Только теперь паутина была везде. И сноходцы, они как будто остались по ту сторону, а я совершенно одна. Кожу жгут толстые плети в отвратительных кровавых сгустках, и огнем горят стежки на губах, и я тоже не могу кричать, только мычу, заходясь в беззвучных рыданиях, теряя рассудок от ужаса. Показалось, что меня кто-то зовет. Я изо всех сил дернулась, пытаясь разорвать стянувшие кожу путы. Меня словно кипятком окатили. И внезапно все закончилось. Я снова могла дышать. Лицо ласкал прохладный воздух. Я как будто плыла. Плыла сквозь сумрак. И кто-то бережно прижимал меня к себе. И нёс. «Тише, Эльса, тише!» — услышала я голос Бриста. «Вы нас всех изрядно напугали. Сейчас передохнете в лекарской и пойдете к себе». «Что случилось?» Просипела я, не зная, что и думать. «Отпустите, я сама пойду». «Думаю, это не самое лучшее решение. Вы на ногах не удержитесь. С вами такое раньше случалось? Что вы видели, когда взяли ленту?» «Мне было плохо», — прошептала я, снова закрывая глаза. «Снова эта паутина. Она тянула меня. Кому принадлежала та ленточка?» Она принадлежала молодой девушке, сноходцу, которая заблудилась в долине сна и не нашла дороги домой, — тихо сказал Брист. «У вас очень низкий порог чувствительности, Эльса. Это и хорошо, и плохо одновременно». «Так меня не вернут к матушке?» «Вернут? Нет, что вы. Вас будут учить. Вы спасете очень много людей от духа сонной немочи, Эльса. Все будет хорошо». Я закрыла глаза. И так было уютно и спокойно на руках у наставника, что даже стало немного стыдно. Но надо же, меня несет совершенно чужой мужчина, а я и размякла. Матушка бы уже сказала: «Шлюха! Как есть шлюха!» А я наслаждалась. И почему-то мечтала о том, что, будь у меня отец, настоящий отец, он тоже бы иногда жалел. И помогал бы, и берег, и не заставлял бы таскать тяжеленные ведра с помоями. «Простите меня», — пробормотала я. «Простите, что так вышло». «Через пару часов придете в себя и отправитесь в свою комнату», — спокойно ответил Брист. «Кстати, вам назначили содержание. Небольшое, как и положено адепту, но деньги у вас будут. Сможете по праздникам выезжать в Торнхоп или Филтон. Купите все, что понадобится». «Это вы попросили за меня? Ну, про деньги». Хотя я могла бы и не спрашивать. Брист промолчал, и я видела, что он улыбается. В лекарской я действительно провела совсем немного времени. В обществе не молодой уже, но очень деятельной дамы. Она была круглой со всех сторон, как шарик, а круглое лицо — пухлые пальцы, полные руки, ну и все остальное. Одета в серую лекарскую хламиду, а волосы убраны под скромный чепец. Даму звали Фелиция. Она отчаянно скучала, сидя на своем посту, и потому, заполучив меня, с удовольствием рассказывала о замке Бреннан и о том, как это важно — уметь легко ходить в долину сна. Фелиция, непрестанно улыбаясь, напоила меня несколькими горькими отварами. Настолько отвратительными на вкус, что, думаю, ватное бессилие отступило не столько от их целебных свойств, сколько от бодрящей горечи. Фелиция все болтала, и я пожалела, что Брист ушел, как только сгрузил меня на кушетку. Слушать лекаршу почему-то казалось утомительным. А еще, уж не знаю почему, но не понравились ее взгляды, которыми она время от времени меня окидывала. Странные такие взгляды. Примерно так деревенский мясник смотрел на тушу свиньи, приступая к разделке. При этом с лица Фелиции не сходила очень дружелюбная, располагающая улыбка, и, казалось, она искренне мне сопереживает. Мне все же сделалось неуютно. Я осторожно села, спустила ноги на пол. Голова немного кружилась, но в целом стало лучше. «Я пойду, спасибо», — сказала я улыбчивой даме. «Тебе полегчало?» — прощебетала она. Я кивнула и поднялась на ноги. Лекарская на миг накренилась, но затем все вернулось на свои места. Чисто засланные кушетки, стеллажи, набитые мешочками, коробками, какими-то бутылками. В окна, здесь их было два, заглядывал багровый закат, и каким-то чудом этот свет отразился в голубых глазах Фелиции, на миг будто наполнив их кровью. Я вздрогнула, моргнула. В следующее мгновение она шагнула в сторону, и видение исчезло. Передо мной снова стояла улыбчивая дама. «Подожди», — засуетилась она. «Брист сказал, у тебя повышена чувствительность, значит, на ночь нужно обязательно принимать специальное снадобье». И протянула мне стеклянный пузырек, наполненный коричневой жидкостью. Он был закрыт стеклянной притертой крышкой, но даже так я ощутила запах спи-корня. «Это чтобы сны не снились», — пояснила Фелиция. «Вам еще не рассказывали, верно? Нет лучшей пищи для духа сонной немочи, чем сноходец, несущий в себе частицы духа пробуждения. А где проще всего разжиться таким лакомством? Приснится ему? Так что такие вот одаренные с повышенной чувствительностью на ночь обязательно принимают наше зелье, чтобы себя оградить от посягательств с той стороны». «Спасибо». Я кивнула и взяла пузырек. «Ну, я пойду?» «Иди», — ответила Фелиция и отвернулась. Она подошла к столу и принялась что-то деловито перебирать на нем, перекладывая с места на место банки, закрытые шелестящей бумагой, высокие колбы с неизвестным мне разноцветным содержимым. В общем, на меня она больше не смотрела. Я потихоньку вышла прочь. Оказавшись в коридоре, я с тоской подумала, что теперь мне самостоятельно нужно добраться до нашей с Габриэль комнаты. Лекарская находилась все в том же старом и давно не ремонтированном крыле замка. Передо мной в темноту уходил длинный коридор, который, несомненно, еще несколько раз вильнет в сторону или разветвится. Я вздохнула и пошла вперед, придерживаясь рукой за стену. Все-таки голова кружилась от слабости и голода, подташнивала. Снова я начала думать. На сей раз о том, как много мне придется трудиться, чтобы выполнять все требования наставников. Внезапно сделалось так жутко, что показалось, пол уходит из-под ног. Мне придется научиться читать и писать. Это ведь совершенно невыполнимо. У нас в деревне грамоте был обучен только жрец всех и те, кто посещал деревенскую школу. Так что ж, и я стану настолько ученой. Потом я вспомнила, что Кадеус Клайс сказала о необходимости сочинить себе фамилию. Это тоже казалось сложной задачей. А вдруг фамилии что-нибудь означают? Я придумаю что-нибудь не то. Наверное, в этом вопросе лучше посоветоваться с Габриэль. Кажется, она не способна на гадость. Коридор вильнул пару раз, и впереди послышались разговоры и смех. Это обнадеживало. Сейчас спрошу, как мне быстрее добраться до крыла, куда селили адептов. Я ускорила шаг, одной рукой все так же опираясь на стену, а в другой — сжимая склянку со снадобьем, и неожиданно для себя выбралась в довольно широкую галерею. Окон там не было, свет давали факелы в подставках. И вот там-то четверо моих ровесников что-то горячо обсуждали, весело гагача. Я остановилась. Почему-то не хотелось спрашивать у них, тем более что они вели себя так, словно были навеселе. Я попятилась, но внезапно один из них обернулся в мою сторону и... С замирающим сердцем я узнала Тибриуса ар Мориша Ардьюса. Отвратительно. Это был последний в королевстве человек, с которым бы я хотела столкнуться в темном коридоре. Теплилась, конечно, робкая надежда. Может, отвернется и сделает вид, что не заметил. Но она и стаяла, когда Тибриус разразился пьяным смехом и указал на меня пальцем. «А-а-а, вот и прекрасная дама пришла нас развлечь!» Его приятели разом повернули головы, словно их кто-то дернул за ниточки. Я потупилась и все же развернулась, чтобы уйти обратно. Пережду где-нибудь в уголке, а потом уже буду искать дорогу. «Эй, стой!» — крикнул кто-то сзади. Нестройный топот за спиной, и меня догнали. Чьи-то жесткие пальцы схватили за плечо, разворачивая. Я лицом к лицу оказалась с Тибриусом и его подпевалами. Разило вином от него знатно. В неверном свете факелов он прищурился, рассматривал меня несколько мгновений, а затем во взгляде появилось недоумение, узнавание и очень знакомое выражение, которое я постоянно видела в глазах Девлина, когда он распускал руки в сенях. «Ба! Да это же наша свинарка!» — хохотнул он натужно. «Вот это встреча! Господа, наконец-то в этих мрачных стенах мы нашли даму, которая в самом деле всех нас развлечет. Так ведь? Как там тебя?» «Отпусти!» — я дернула плечом. Ладонь, в которой я сжимала пузырек, мгновенно вспотела. «Отпустите, господин!» — поправил Тибриус, ухмыляясь. «Или забыла, как надо обращаться к таким, как мы?» «Забыла ли я? Нет. Конечно же, нет. Но точно так же понимала, что, как бы я сейчас ни обратилась, все будет неправильным. Все будет только поводом». «Мне нужно идти», — повторила я громко, так решительно, как получилось. «Вот прямо торопишься». Гад усмехнулся, затем оглянулся на собутыльников, ища поддержки. И он ее получил. Во всяком случае, никто из них не вмешался и не попытался за меня заступиться. Тибриус за один вечер стал заводилой и предводителем. «Хорошо». Его голос прозвучал обманчиво мягко. «Сейчас обслужишь нас по-быстрому и иди». Я моргнула. Происходило нечто запредельное. И никто... Ни один из них не сказал и слова поперек. Теперь уже стало по-настоящему страшно. Я изо всех сил дернулась назад, но Тибриус, хоть и был пьян, успел перехватить меня за плечи и притянуть к себе. Пузырек упал, покатился по полу и тут же был кем-то с хрустом раздавлен. «Нет, пусти!» — крикнула я, изо всех сил упираясь в грудь Тибриусу, который веселился от души. «Ну-ка!» «Дай на тебя посмотреть!» Он заржал. «А руки-то, руки! Друзья, перед нами экземпляр, который всю жизнь провел в свинарнике!» Страх парализовал, лишая воли. Как бороться? Кого звать? А если они и в самом деле выполнят то, о чем говорят? Я зажмурилась. Слезы брызнули из глаз. «Отпустите, пожалуйста! Отпустите меня, господин!» Я почувствовала, как руки Тибриуса шарят по моему телу, как он притянул меня к себе, словно паук муху. Надо было что-то делать, а я не знала, что. В какой-то миг губы несостоявшегося герцога, отвратительно липкие, пропахшие вином, впились в мои. И тут меня накрыло таким необоримым ужасом, что я, сама не знаю, как это получилось, резко согнула ногу в колени и ударила. Не знаю, куда именно попала, но, судя по сдавленному шипению Тибриуса, куда надо. Он меня выпустил и стал медленно сгибаться пополам, а я, словно меня кто-то толкал, я изо всех сил боднула его лбом, кажется, в переносицу. И, почувствовав себя свободной, рванула прочь. «Ах ты!» — неслось из-за спины. «Держите ее! Хватайте!» И я побежала. изо всех сил, как только могла, учитывая собственное плачевное состояние. Страх никуда не делся, и чувство было такое, словно я в собственном кошмаре. Пытаюсь убегать, а ноги вязнут в липкой патоке, и каждый шаг все тяжелее и тяжелее, а шум погони нарастает. И они так близко, пьяные, хохочущие, и на людей-то мало похожие. Задыхаясь, я все-таки немного оторвалась, нырнула в темный закуток, пропахший плесенью и мышами, привалилась спиной к холодной стене. Накатывала отчаяние. Прячься, не прячься, все равно найдут. Что делать? Голоса, звуки шагов совсем близко. Я облизнула пересохшие губы. Что делать? Ноги тряслись и подгибались. Убежать не смогу. Перед глазами прыгали серые мошки. Я закусила кулак, чтобы мерзавцы не услышали мое хриплое дыхание. «Мамочка!» Вжалась в стену, как будто она могла меня спасти, и не сдержала крика, когда поняла, что моя спина куда-то проваливается вместе с каменной кладкой. Скрежет старого механизма. Меня прокрутило вместе со стеной. Что-то щелкнуло, заскрипело и стихло. Я осталась стоять в совершенной темноте, хватая ртом застоявшийся воздух. Несколько мгновений я просто стояла и таращилась в темноту. Вязкий, липкий страх опутал все тело, лишая способности двигаться и соображать. Он и похож был на ту кровавую паутину. Стянул путами руки и ноги. Казалось, еще чуть-чуть, и я просто упаду и умру. Сердце колотилось где-то у самого горла. Было душно и так темно до тошноты, когда взгляд ищет хоть крошечный проблеск света, но не находит. Едва соображая, что делаю, я всем телом надавила на стену. Потом развернулась, заколотила в каменную кладку руками. Уж лучше быть изнасилованной, чем замурованной заживо. «Помогите!» Даже кричать громко не получалось. Так, жалкое мяуканье. Горло сжалось в спазме. «Помогите! Кто-нибудь!» На мгновение померещились голоса за стеной. Я воспрянула, попыталась толкнуть стену в том месте, где она провернулась. Все бесполезно. Я была совершенно одна в тихой, липкой тьме. Сползла по стене вниз, уселась на пол, все еще надеясь. На что? Хотя бы на легкий сквозняк. Тогда стало бы ясно, что где-то здесь есть выход, и я бы... Пульс грохотал в висках. Что делать? Куда идти? Или не идти? Оставаться на месте и кричать, что есть мочи? Но кто меня будет искать? Может быть, спустя 10 лет найдут мой скелет, наряженный в серое платье. От мысли о скорой смерти я почему-то начала успокаиваться. Интересно, а что меня ждет там, на другом берегу? Может быть, кто-то из моих предков? Настоящих? Посмотреть на них было бы любопытно. Хотя думать о том, что моя настоящая мать умерла, тоже не хотелось. Пусть прекрасная и несчастная принцесса с золотистыми локонами будет все еще жива и коротает свой век в каком-нибудь богатом замке, вспоминая ребенка, потерянного давным-давно. Я всхлипнула, вытерла слезы. Прислушалась. Нет, ничего не менялось. Ни сквознячка, ни проблеска света. Похоже, я заперта в каменном мешке, откуда действительно нет выхода. Я все же поднялась на ноги и, не отрывая ладони от стены, начала боком двигаться вправо. Уж не знаю зачем. Возможно, потому что просто сидеть и ждать смерти было невыносимо. Или потому что хотелось понять, насколько велика камера, куда меня угораздило провалиться. Шаг. Второй. Под пальцами все тот же холодный и гладкий камень. Третий шаг. Четвертый. Маленькие шажки вдоль стены. Пальцы наткнулись на препятствие, похожее на короткую металлическую палку, торчащую из камня. Сердце замерло на миг, потом пустилось в пляс. Не знаю, как догадалась, но пошевелила эту палку, и она поддалась, с громким щелчком опустилась вниз. Снова в толще стен что-то заскрежетало, заскрипело. Если это древний механизм, удивительно, как он работает до сих пор. Я вертела головой, пытаясь найти перемены. Кажется, что-то медленно проворачивалось высоко надо мной. Что-то большое, громоздкое. Меня потом прошибло. А вдруг это какой-нибудь механический пресс? Один из тех, какими давит масло. А здесь он исключительно для того, чтобы давить таких вот, как я. Но нет. Наверху продолжало скрежетать. А потом я увидела свет. Тот самый свет заката, который видела и в лекарской. Свет как будто опускался сверху, постепенно выхватывая из темноты мрачные серые стены, давая возможность осмотреться. Я охнула и облизнула пересохшие губы. А закатное зарево, пойманное где-то вверху хитрой системой зеркал, уже заполонило комнату, явно жилую. Я озиралась по сторонам, не понимая, почему и для кого ее спрятали в толще каменных стен. Конечно, здесь все заросло пылью и лохмотьями паутины, но когда-то это была богато убранная комната. Не спальня, скорее кабинет. В центре стоял массивный стол, уставленный склянками, бутылками, какими-то коробками, прямо как в лекарской. А дальше, у стен, стеллажи с книгами. Я никогда не видела столько книг разом. И еще кое-что интересное — высокая подставка, на которой покоился деревянный сундучок. Я вдохнула поглубже, пытаясь успокоиться. Все это, конечно, хорошо. Раз раньше здесь жили, то сюда можно войти и выйти. Значит, я не умру от голода и жажды. Зеркала вверху давали пока что достаточно света, но нужно поторопиться, чтобы найти выход до того, как наступит ночь. Я отлепилась от стены, шагнула ближе к столу, еще раз осмотрелась и вздохнула с облегчением. Из стены напротив торчал еще один рычаг, и рядом с ним камни были выложены таким образом, что обрисовывали дверной проем. Наверное, выход. Заторопившись, я бросилась к нему, но все-таки не удержалась и остановилась рядом с сундучком. Не то чтобы я большая любительница рыться в чужих вещах, но почему-то сундучок так и манил. Искусной резьбой, завитки которой угадывались под слоем пыли, округлыми боками. «А если там деньги?» Я закусила губу. «Нет, ничего брать не буду. Не нужно мне чужое богатство, тем более из такого странного места». Но заглянуть все же хотелось. Очень. Я аккуратно подняла крышку. Сундучок оказался не заперт. В багряном свете заката я увидела небольшой с ладонь, эмалевый портрет девушки в бронзовой рамке тонкой работы с завитками и цветочками. У нее были роскошные пепельно-русые волосы, заплетенные в косы и красиво уложенные на голове наподобие короны. Личико. Прекрасное и правильное, почти как у дорогой фарфоровой куколки. И серые большие глаза в темных ресницах. Я моргнула. Возникло нехорошее чувство, что эта нежная куколка внимательно смотрит на меня с портрета. Слишком внимательно для нарисованной особы. По позвоночнику потянуло неприятным холодком. Я быстро обернулась, чувствуя на себе не злой, но очень внимательный взгляд. Никого. Возможно, какой-нибудь дух сейчас обратил на меня свое внимание. Положив портрет обратно, я аккуратно закрыла сундучок, отряхнула пальцы и двинулась к рычагу, который должен открыть выход. Уже обходя стол, наступила на что-то маленькое и округлое. Шарик на длинной цепочке, размером с ноготь большого пальца. Я стерла с него пыль, посмотрела на свет. Да, прозрачный шарик, как будто выточенный из куска горного хрусталя. Но внутри... Такого я тоже еще никогда не видела. Неведомым образом внутрь оказался заключен крошечный домик. Совсем малюсенький, но при этом с яркой черепичной крышей, с оконцами, с дверью и даже с клумбами, на которых алыми звездочками цвели пышные розы. Я растерялась. Потерла найденное сокровище рукавом. Во имя всех! Кому это могло принадлежать? Чья это комната? Невольно вспомнилась сказка о спящей принцессе, проклятой и уснувшей. Но здесь не было принцессы. Да и вряд ли она стала бы хранить свой портрет в сундучке. А если принц, то где он сам? И зачем принцу вот такая безделушка? Этот крошечный дом, заточенный в хрустале. Я еще раз посмотрела на шарик и почему-то так сладко потянула в груди. Внезапно захотелось, чтобы и у меня когда-нибудь появился вот такой уютный свой собственный домик. Я бы ухаживала за розами, а по утрам бы готовила завтрак. Себе, а не матушке и моим названным брату и сестре. Тоска по несбыточному простому счастью больно цеплялась где-то под ребрами, распускала во все стороны колючие усики вьюнка, а я все еще рассматривала хрустальный шарик. По-хорошему, мне следовало торопиться, оставить все здесь, уходить, вернуться к себе в комнату. Поди, Габриэль волнуется. Но этот маленький домик, он казался таким одиноким, потерянным и никому не нужным. Жалость кольнула сердце. И было непонятно, кого мне жаль больше — игрушку в хрустальном шарике или себя с такой же потерянной, выброшенной кем-то и когда-то судьбой. Поколебавшись несколько мгновений, я все же сунула шарик в карман передника и теперь уже почти бегом кинулась к рычагу. Он легко поддался, в стене что-то заскрежетало, и часть кладки начала проваливаться вперед. Дверь проворачивалась вокруг своей оси, и я нырнула в открывшийся лаз, чтобы успеть. Но в самый последний миг я услышала грохот и треск в тайной комнате. Обернувшись, успела увидеть, что сундучок с портретом внезапно разлетелся в щепки, как будто страшная неведомая сила раздавила его, вкладывая в удар всю ярость, всю тоску и боль. И все закончилось. Меня вынесло в сумрачный и тихий коридор. Я выдохнула, вытерла пот со лба и едва не подскочила на месте, услышав: «Ильса, что ты здесь делаешь?» Я не сразу сообразила, кому мог принадлежать этот голос. Наверное, меня перекосило от ужаса, когда я поворачивалась, потому что Альберт, а это был он, лишь криво усмехнулся и покачал головой. «Испугалась? Брось, я тебе ничего дурного не сделаю». Он подходил все ближе, вылился из сумрака, хотя, надо признать, был одет так, чтобы в потемках его и вовсе не заметили, в черную шелковую рубашку и черные узкие штаны. Светлые волосы спрятаны под темный платок, повязанный на морской манер, и такой же платок свободно болтался на шее, готова поклясться, что под ним он прятал лицо, оставляя лишь глаза, непроницаемо черные и опасные. «Как ты здесь оказалась?» — мягко спросил он, останавливаясь в шаге от меня. Меня немного трясло. Мысли путались. Что ему сказать? Следует ли рассказывать про тайную комнату? Про сундучок, портрет девушки и крошечный домик, который я зачем-то положила себе в карман? Или о том, что мне стало дурно на собеседовании, и я некоторое время провела на койке в лекарской. «Ильса». Мягкий, обманчиво мягкий голос обволакивал и подчинял. «Что случилось? Ты как будто сама не своя». «Я заблудилась», — промямлила я, стараясь не отводить взгляд. «Альберт пока что не сделал мне ничего плохого, но... Но... А что сам он делает в этом месте и в таком виде?» «Ты как будто из стены вывалилась». Он согнул руку в локте. «Идем, я провожу тебя до женского крыла, а ты мне пока расскажешь, что произошло. Я уже слышал, что тебе стало плохо на собеседовании. Говорят, у тебя невероятная чувствительность к тропам». «К тропам?» «Ну да, которые ведут к тем, кого сонная немочь заманила в долину сна. Так что произошло? «И как это ты оказалась в совершенно пустом коридоре, м?» Я несмело положила ладонь на его предплечье. Рука под тонким шелком оказалась горячей и жесткой, перевитой мышцами. «Интересно, чем они там занимались в этой школе парящих?» И мы неторопливо пошли вперед. «Куда? Сама не знаю». Оставалось только надеяться, что Альберт меня не обманул, когда пообещал довести до нужного крыла. «Я возвращалась из лекарской», — тихо призналась я. «Наткнулась на Армориша с компанией. Ну и они были навеселе, изрядно. Погнались за мной, я убегала. А потом попала в тупик, и стена как будто провернулась. Так я оказалась здесь». Хорошо, что не нужно было смотреть в глаза Альберту. Я совершенно не умела лгать, краснела, начинала часто моргать и тереть кончик носа. К счастью, мы просто шли под ручку, и он не заметил моего волнения. «Дурак!» — беззлобно прокомментировал Альберт. «Не ходи одна, Эльса. Этот Армориш — надутый индюк и злопамятная сволочь. Он никак не может простить мирозданию, что не быть ему герцогом. Вот и бесится. Ну, а на ком ему отыграться? Понятное дело, что на беззащитной девушке». «Я ему нос расквасила». Не удержавшись, похвасталась я. А на языке так и вертелось. «Что ты здесь делаешь, Альберт? Что ищешь в коридорах замка Бреннан?» Но, понятное дело, я ничего не спросила. Поворачиваясь к Альберту, я видела только застывшую часть его лица. И она меня пугала. Было что-то дикое и одновременно властное в такой странной неподвижности. И от осознания этого в животе становилось щекотно. Так, как будто я собираюсь сделать какую-нибудь гадость матушке, за что буду непременно наказана. «Знаешь», — вдруг сказал он, — «когда ты отмылась и переоделась, ты примило выглядишь». И умолк, искоса на меня поглядывая, а я и не знала, что ответить. Мне такого раньше не говорили. «Если тебе захочется прогуляться вечером, зови меня», — посоветовал он. «Если я буду с тобой, Армориш и его припевалы не посмеют и слова дурного сказать». «Спасибо». Я вконец смутилась. «Что это было? Приглашение на свидание? Или Альберт решил сам потискать хорошенькую крестьянку?» «Почему тебе стало плохо?» Ему явно хотелось поговорить. Я пожала плечами. «Ленточка. Я взяла в руки обрывок ленточки, которая, как мне потом сказал наставник Брист, принадлежала одной девушке. Она заблудилась в долине сна». «Так тебе дали ленточку Флавии, наверное», — предположил Альберт. «А кто это?» «Ну, конечно же, ты не знаешь. Хотя это известная история». Я скривилась. «Мне мои свинки ее не рассказывали». «Понятное дело». Судя по интонации, он улыбнулся, но с моей стороны по-прежнему была видна неподвижная половина лица. «Не сердись, я тебе расскажу. Лет 200 или даже 300 тому назад замок Бреннан принадлежал брату и сестре, близнецам. Они оба родились очень одаренными. Дух пробуждения оставил в них изрядную частицу себя, как это принято говорить, и оба они были сноходцами. Вообще, замок Бреннан и здешняя школа сноходцев — это их идея. Они даже пытались придумать, как закрыть наш мир от сонной немочи, но случилось так, что Флавия, похоже, переоценила свои силы и застряла в долине, а потом исчез и ее брат. Всякое рассказывает. Я слышал, что он сошел с ума от того, что чувствовал себя виноватым перед сестрой. А еще слышал, что он ушел следом за ней, да так там и остался. Многие, правда, считают, что его прибрала сонная немочь. Его куколка так и лежит где-то в Бреннане, в одной из тайных комнат». «Жуть какая!» — невольно пробормотала я. А сама подумала о том эмалевом портрете невероятно красивой девушки. А вдруг то была Флавия? Вдруг она до сих пор жива? Мотнула невольно головой. «Нет, нет, 300 лет. Такого просто не бывает». «Жуть, да», — согласился Альберт. «Скажи мне, а кто здесь в лекарской всем заправляет?» «Фелиция», — ответила я. и невольно передернулась, вспомнив звонкий моложавый голос лекарши, так странно сочетавшийся со взглядом мясника. «Что, мерзкая бабёнка?» Альберт удивительным образом почувствовал мой испуг. «Не знаю, наверное, мне все это примерещилось, и Фелиция на самом деле была милой дамой, о которой я почему-то дурно подумала». «Ну и ладно», — проговорил он, — «вот мы и пришли». Оказывается, мы, на удивление, быстро добрались до той самой лестницы, поворот которой вел на женскую половину. Альберт выпустил мою руку и галантно поклонился. Так непривычно. «Доброй ночи, Эльса. И, пожалуйста, не броди по замку одна. Если не хочешь прогуливаться со мной, бери Габриэль. Она аристократка, а у Армориша кишка тонка сделать какую-нибудь гадость, равной себе по происхождению». «Спасибо». Я невольно склонила голову. «Привычным было бы поклониться, но вроде бы не положено здесь». Потом откуда-то снизу донеслись голоса. Альберт торопливо сдернул с головы платок, махнул мне рукой. «Иди, иди, не надо, чтоб нас видели». Это уже торопливым шепотом. Он резко повернулся и ушел в полумрак мужской половины. Его силуэт еще пару раз мелькнул в неверном свете факелов и исчез. А я бегом рванула в дамское крыло. Успела. Ни меня, ни Альберта, похоже, никто не заметил. Я выдохнула, расправила подол и открыла дверь в нашу с Габриэль комнату. «Эльса!» Оказывается, она еще не спала, но уже лежала в кровати. Рядом, на тумбочке, горели три свечи в подсвечнике. Габриэль читала. Пока мы с Альбертом шли, солнце село, и за окном было темно. Едва меня завидев, она всполошилась, отбросила пухленький томик и села. «Что случилось?» Пришлось и Габриэле рассказать. Не все, конечно. Отчего-то про тайную комнату я умолчала, хотя Габриэль пока что была моей единственной подругой. И про домик в хрустале тоже ничего не сказала. В основном говорила о том, как проходило собеседование, и тут уж ничего не скрыла, и о том, как потом бежала от Армориша и его прихлебателей. «Ну и козел, — хмуро сказала Габриэль. «Я вот не пойму, он действительно собирался?» Я устала, села на свою кровать и принялась расшнуровывать бока платья. «Не знаю. Может быть. Я ведь никто, понимаешь? Если бы не успела убежать, кому бы я пошла жаловаться?» «Наставнику, конечно». Габриэль принялась расхаживать по комнате, шлепая по камню подошвами домашних туфелек. «Думаю, что ему и надо об этом рассказать. А что, если в следующий раз они тебя догонят?» «Я потом Альберта встретила», — все же сказала я. Он советовал нигде одной не бродить. «И то правда». Габриэль задумчиво теребила оборку на сорочке. «Да, вот, совсем забыла. Пока тебя не было, нам принесли еды». И кивнула в сторону единственного в комнате стола. Потом, опьянев от непривычной сытости, обсудив с Габриэль, как отвратительно было бы ей выйти замуж за того старикашку, посетив уборную и умывшись, я забралась в кровать, в совершенно чистую постель. Льняные простыни даже немного царапались, такими новыми они были, и одеяло. Толстое, шерстяное, добротное. Я забралась под него по самый нос, свернулась калачиком. Усталость брала свое. Уже совсем сонная, я протянула руку к платью, которое развесило на спинке стула. Сквозь ткань нащупала в кармане передника хрустальный шарик. Он приятно холодил пальцы, почему-то внушая чувство покоя и безмятежности. Но слишком много всего случилось за день. Вероятно, именно поэтому всю ночь мне снились какие-то мутные неприятные сны, полные кровавой паутины, багрового тумана и тьмы. А напоследок я увидела себя бредущей по аккуратной дорожке к уютному домику с яркой черепичной крышей. Да, я не могла ошибиться. Тот самый домишко из хрустального шарика. И даже цвет роз такой же, глубокий бордовый. Я остановилась на пороге, сердце пойманной птицы билось в груди. Подняла руку и толкнула шершавую на ощупь дверь. Там, в домике, кто-то был.